Глава вторая. Белая леди. Старый дилижанс изрядно трясло на ухабах. Лошади резво рысили по дороге, и, судя по скорости, кучер не врал, обещая к 10 вечера доставить пассажиров в Честерфорд, небольшой городок в 14 милях от замка Райли. Вместе с Ричардом ехало почтенное семейство фермеров. Муж, жена и их хорошенькая румяная дочь лет примерно 17 или 18. Всю дорогу девушка бросала на Дика нарочито случайные взгляды. Суровая мать тоже нет-нет, да и посматривала на статного молодого человека, должно быть, прикидывая, может ли он составить партию ее дочери, если приложить должные усилия. В конце концов, отцу семейства надоело наблюдать игру в гляделки, и он, извинившись за позволительную в долгой дороге бесцеремонность, осмелился представить Ричарду своих спутниц. Некоторое время они мило общались, однако, узнав, что попутчик — помощник известного баристера, да к тому же еще и помолвлен, супруги умерили пыл, а Дик смог вернуться к созерцанию окрестных пасторалей. Решение ехать в Райли было скорее импульсивным, чем взвешенным. О беспорядках в Далриаде Ричард услышал на второй день после своей помолвки с Фрэнни Тальбот. Свободолюбивые северяне бунтовали и требовали у правительства Альбии 10 мест в парламенте вместо обычных 8. В утренних газетах сообщалось о 4 жертвах. Узнав об этом, Дик ощутил сильную тревогу. За последние 2 года в тех краях уже 3 случались волнения. А Джейн, если она действительно детектив, то работа у нее опасная. Что если... Думать о таком не хотелось, но девушка не ответила ни на одно из его писем. Не пришла навстречу. Мистер Моррисон как раз дал помощнику 2 недели отпуска для подготовки к экзаменам на звание баристера. Но вместо изучения пыльных томов в архиве и участия в учебных судах, Дик, собрав вещи на 2 дней, направился в гости к графу Сейморскому. Он хотел знать, что с Джейн все благополучно, и надеялся в этом на помощь Джеймса. Замок Райли стоял недалеко от ближайшей железнодорожной станции, но Ричард опоздал на утренний экспресс, а вечернего в тот день не было в расписании. По этой причине молодой человек почел за благо воспользоваться тихоходным дилижансом, вполне сознавая, что до места придется идти пешком еще 14 миль или надеяться на попутный транспорт. Выйдя на перекрестке перед Честерфордом и простившись с попутчиками, Ричард взглянул на дорожный указатель и зашагал в сторону Тингейма. Местность оказалась живописная. Высокие холмы, дубовые рощи, кое-где пустоши, заросшие вереском, но по большей части зеленеющие поля. В свете закатного солнца краски казались особенно яркими. Самый конец весны. Воздух напоен свежестью и запахом полевых цветов. Дик уже и забыл, как выглядят сельские пейзажи. Работа помощником Чарльза Моррисона была отнюдь не сахарной. Иной раз приходилось забывать и о сне, и о еде. На длительные поездки за город или осенне-зимний отдых в родительском доме времени не оставалось. Но зато Ричард почти не сомневался в том, что успешно сдаст экзамен, какой бы ни была строгой комиссия. Стать баристером в Мидл Темпл — это высокая честь, солидный доход, большие перспективы. Только чем дальше, тем меньше Дик понимал, зачем ему это нужно. Он потерял цель жизни и никак не мог ее снова найти. Деньги? Но они не приносят счастья. Да, теперь у него есть дорогие костюмы, и живет он в приличном районе. Да, будущее сулит еще более достойную жизнь. Но Ричард не испытывал от этого никакой радости. Еда казалась пресной и безвкусной, вечера в клубе скучными и тоскливыми. Женщины, они все были одинаковыми. Дик искал Джейн в каждой из них. Искал и не находил. Эта женщина стала его наваждением. Он пытался найти ее в уличной суете. Вглядывался в лица наездниц в Ноттинг-парке, а на приемах и балах всякий раз рассматривал гостей в попытке узнать Джейн по фигуре, движениям, по аромату духов. Но она не появлялась и не отвечала на письма. Исчезла, словно призрак, вместе со своими тайнами и загадками. Ричард уже не раз проклял себя за поспешно данное слово, не позволяющее навести справки о миссис Стэнли, или точнее миссис Вульф, если Джеймс не солгал, и такова ее настоящая фамилия. Но однажды Джейн просила Ричарда назвать ее настоящее имя. Настоящее. Значит, леди-детектив была лишь видимостью. Возможно, граф Сейморский тоже не знал всей правды о ней. Или знал, но хранил в тайне. С момента разлуки прошел год. За ним второй. И сделалось предельно ясно, что нужно как-то налаживать жизнь без Джейн. Узнав, что Дик стал помощником самого Моррисона, многие почтенные матроны пересмотрели свои взгляды на его кандидатуру. Теперь он считался очень перспективным молодым человеком, и даже суровая миссис Уолтерс изволила сменить гнев на милость. Теперь она охотно приветствовала Ричарда, встречая его на прогулках, и сама подталкивала дочь к общению с ним. Но хорошенькая Мэй Уолтерс давно не интересовала Кавендиша-младшего. Полгода назад, когда траур по Анне подошел к концу, мать радостно занялась поиском подходящей невесты. Дику иногда казалось, что она решила познакомить его со всеми незамужними девушками Ландерина. В конечном счете сделать выбор придется. Даже не из-за настойчивости матери, а потому что следовало покончить с бессмысленными надеждами. Последней попыткой что-то изменить была поездка в Грейс. Ричард околачивался у ратуши до глубокой ночи. Но Джейн не пришла. Влюбленный дурак. После этого он чувствовал себя полным ослом. На что он рассчитывал, если девушка не ответила ни на одно из писем? И тогда, вернувшись домой, Дик обрадовал мать известием, что выбор сделан, и можно объявить о помолвке с Франческой Тальбот. Девушка не возражала, когда он поговорил с ней об этом, не возражали и ее родители. Предложение Ричарда привело в восторг решительно всех, кроме него самого. Однако из всех кандидатур Фрэнни казалась наиболее приемлемой и совсем не напоминала Джейн. Скромная, робкая, тихая, беззащитная и милая. Супруга, которая не станет раздражать и которую просто не замечать. Правда, при мысли о таком будущем дико охватывала беспросветная тоска. И все же он делал то, что полагалось делать. Был предупредителен, внимателен. Отправлял девушке цветы и даже потратил некоторое время на выбор действительно красивого кольца, чтобы подарить его Фрэнни в день помолвки. Когда все формальности были соблюдены, Ричард в первый раз за 2 года напился до полного умопомрачения. К счастью, делал он это в компании маркиза Алтона, и Патрик доставил его домой в целости и сохранности. На следующий день, проспавшись, Ричард понял, что должен увидеть Джеймса и узнать у него, точно ли с Джейн все в порядке. еще ему нужно было сбежать от себя самого. Вот так и обстояли дела той ночью, когда Дик, уставший и запыленный, добрался до замка Райли. Наверное, правильнее было бы поискать гостиницу в Тингеме, до него оставалось чуть меньше мили. Но, немного подумав, молодой человек решил явиться к Джеймсу. В последнюю встречу граф приглашал Ричарда к себе в любое время. Можно полагать, он имел в виду не только день, но и ночь. Заключив сделку со своей совестью, Дик зашагал по широкой центральной аллее к темной громаде замка. В конце парка, совсем рядом с эспланадой, звенел струями огромный фонтан, на мраморном бортике которого сидела девушка в белом платье, больше похожем на нижнюю рубашку или саван. Казалось, что это всего лишь скульптура, и Дик совсем растерялся, когда изящная статуя повернула голову, посмотрела на припозднившегося гостя, а потом вскочила на ноги и бесшумно, но очень быстро побежала прочь под защиту старых деревьев. Эта фигура, эти движения. Ошибка была исключена. Ричард швырнул саквояж на землю и бросился догонять прекрасное видение. «Джейн!» — крикнул он в отчаянии. «Джейн, подождите!» Но белое платье мелькнуло и исчезло за высокими зарослями рододендронов. Охваченный азартом преследования, Дик споткнулся в темноте от торчащей из земли корень и чуть не упал, а когда все же миновал кустарник беглянки и след простыл. «Джейн!» Тишина, ни звука, ни шороха. «Джейн!» В ярости Ричард ударил кулаком по стволу большого дуба, рядом с которым остановился. Боль хлестнула по руке, приводя в чувство. Джейн была здесь. Он видел ее. Пусть даже и не успел разглядеть лицо, но движение узнал. Только что она делает рядом с замком, да еще и в таком виде? Ревность болотной гадюкой вползла в душу, отравляя ее своим ядом. Как там говорил Джеймс, мы с тобой по-прежнему не друзья. Ведь, может, правильнее сказать, по-прежнему враги. Перед глазами встала омерзительная картина, как граф, лежа в постели, обнимает Джейн, обсуждая с ней содержание писем наивного потомка-лавочника. А она, забыв о брошенных у фонтана вещах, взбешенный Ричард быстрым шагом направился к замку. Он хотел знать правду, какой бы та ни оказалась, немедленно, даже если придется собственноручно вытащить Джеймса из кровати. Мощные двери замка были закрыты, и Дик заколотил по ним кулаками, вымещая свою злость. Ждать пришлось долго, пока, наконец, не щелкнул засов и не открылась одна из тяжелых створок. Молодой взъерошенный слуга с удивлением уставился на Ричарда. «Что?» Только и успел сказать заспанный бродяга, прежде чем его сгребли за грудки и встряхнули, приподняв над полом. «Где Джеймс?» — зарычал Дик. «Ну, сэр», — промямлил юноша, — «показывай дорогу!» Ричард был уже не в том состоянии, чтобы разводить церемонии. Он хотел только одного — ворваться в спальню к своему недругу и выбить из него признание. Перехватив за шиворот перепуганного слугу, Дик подтолкнул его к парадной лестнице. «Что тут происходит?» — раздался голос откуда-то сверху. Вниз по ступеням сошел хмурый камердинер Джеймса со светочем в руке. «Сэр, этот джентльмен», — промямлил юноша, заикаясь. «Мистер Кавендиш, вы опять пьяны?» — невозмутимо поинтересовался Томас, разглядывая гостя. «Будьте любезны, отпустите Джека, он ни в чем не виноват. Неужто у вас закончился виски, и потому вы явились к милорду, чтобы продолжить празднование помолвки с мисс Тальбот? Мы уже в курсе последних новостей. Примите мои поздравления. А теперь можете отправляться во свояси. Граф спит. Видите ли, в отличие от вас, он ведет размеренную жизнь и привык отдыхать по ночам». Поставив юношу на пол, Дик направился к Томасу. «Где Джеймс?» — прорычал он, с трудом удерживаясь от желания ударить наглого камердинера. Еще раз повторяю, где Джеймс? А я еще раз повторяю, он спит, в отличие от вас. Если вы желаете с ним общаться, приходите с утра, когда протрезвеете». Камердинер графа не выглядел ни испуганным, ни даже встревоженным. И Ричард вспомнил, с какой легкостью Томас как-то раз уложил его на обе лопатки. Правда, в тот день Дик действительно был нетрезв, но обстановка накалилась, и кто знает, чем все могло закончиться, если бы сверху не донесся недовольный голос графа. «Кто-нибудь может мне объяснить, что, черт побери, происходит?» Спустя несколько секунд на ступенях появился взъерошенный Джеймс. Смятый ворот белоснежной сорочки выбивался из-под шелковых лацканов темно-бордового домашнего халата. Заметно было, что лорд Сеймурский одевался в попыхах и притом самостоятельно. «Ричард», — удивился он, увидев гостя, — «какими судьбами? Что-то случилось?» В голосе графа звучало неподдельное беспокойство, и ярость Дика начала угасать. Сейчас Джеймс менее всего напоминал прежнего ненавистного врага. Ни высокомерие, ни желание унизить, скорее уж, друга, встревоженного неожиданным визитом, если, конечно, это не было маской. За прошедшие 2 года лорд Сеймурский почти не изменился. Разве что перестал напоминать без 5 минут покойника. Свежий воздух и здоровый образ жизни пошли ему на пользу. «Я видел Джейн», — произнес Ричард с вызовом, глядя на Джеймса, — «только что, и хочу с ней поговорить». «Прости, но о какой Джейн ты говоришь?» Граф казался смущенным и озадаченным. «О той самой Джейн Стэнли или Джейн Вульф. Я только что встретил ее у фонтана», — упрямо повторил Дик. Камердинер и хозяин замка переглянулись, и это не укрылось от внимания гостя. «Вы ведь знаете, о чем я говорю?» Тут же сказал Ричард. «Джейн здесь, и я хочу ее видеть!» «Джек», — обратился граф к молодому слуге, который изо всех сил старался быть незаметным. «Разбуди и приведи сюда человек 5. Кого угодно. И не трепи языком, на вопросы не отвечай. Скажи мой приказ». «Сэр?» Томас вопросительно посмотрел на хозяина, но тот лишь нервно пожал плечами и обратился к Дику. «Мне очень жаль, но ты ошибся. Я не встречался с Джейн с того момента, как она покинула Ландрин 2 года назад. Тогда кого я видел в парке?» Ричард начал терять терпение, он верил своим глазам, и ошибка полностью исключалась. Следовательно, сейчас его пытались обмануть. Джеймс спустился в холл и встал напротив гостя, вынужденно задрав голову. Граф был намного ниже ростом, чем его друг. «Боюсь, ты видел белую леди», — произнес он. «Джейн нет в этом замке». «Белая леди? Кто это?» «Призрак леди Орден, проклявший мой род. Он довольно часто появляется в парке». «Я понимаю, поверить в это трудно, потому и велел позвать слуг. Можешь спросить кого угодно из них, есть ли в замке женщины, кроме экономки и горничных». «Джеймс, ты считаешь меня идиотом?» — нахмурился Ричард, не желая слушать всю эту чушь про призраков. «Я не считаю тебя идиотом. Но повторю еще раз. Джейн Стэнли здесь нет». «Ну, конечно, а я, значит, гонялся за призраком, который, удирая от меня, проявил слишком много прыти», — Дик хмыкнул. «Из каких-то пор духи боятся людей?» «А ты большой знаток потустороннего? Спиритизмом не увлекаешься?» Джеймс иронично улыбнулся. «Может, она хотела заманить тебя в ловушку или просто играла с тобой? Я понятия не имею, что у нее на уме, и, честно признаюсь, не интересуюсь подобными вещами. Кроме того, скажи, как она выглядела? Что на ней было надето?» «К чему ты клонишь?» — спросил Ричард, но все же ответил. «Белое платье, или скорее, нижняя рубашка». «Так я и думал». Джеймс весьма фамильярно похлопал гостя по плечу. «Саван, Дик. Это был саван. Ты много знаешь женщин, которые гуляют в парке, надев на себя саван? По меньшей мере, это странно. Для нормальной женщины, конечно. В холл спустились заспанные слуги. Ричард, все еще не веря графу, обратился к молоденькой горничной. «Будьте любезны, позовите сюда миссис Вульф». «Сэр?» — растерянно переспросила служанка, оглядываясь на хозяина. Джеймс невозмутимо велел ей: «Делай, что он требует». «Да, сэр, если вам так угодно». Девушка поклонилась. «Но, быть может, вы сообщите, где остановилась эта леди?» «Разве она не в Райле?» — продолжил настаивать Дик, уже понимая, что ситуация выглядит абсурдно. «Нет, сэр, в замке сейчас нет никаких гостей, кроме вас, сэр». Горничная снова поклонилась. «Совсем никаких. И миссис Стэнли тоже нет». Ричард обвел взглядом слуг, но ничего подозрительного не заметил. «Нет, сэр, у нас уже давно не было гостей», — подтвердил один из них. «Можете идти». Небрежным жестом Джеймс отпустил слуг, потом обернулся к Томасу и приказал: «Проследи, чтобы для мистера Кавендиша приготовили спальню, а мы пока посидим в гостиной». «Мне нужно сходить за вещами», — спохватился Дик. «Преследуя Джейн, я бросился к вояж у фонтана». «Распорядись», — велел граф камердинеру, а потом повернулся к гостю. «Идем, вещи принесут. А тебе нужно прийти в себя. Хорошо, что белая леди не заманила тебя в какую-нибудь яму или к обрыву. За призраками ходить опасно. Мои арендаторы такие жуткие истории рассказывают. Но ты жив, я очень рад этому обстоятельству. И, к слову, неплохо выглядишь. Дела пошли в гору?»